Целительница мигом заткнулась. «Не надо ссориться», — сказала Пппа. Наваждение мигом ушло. Он опять был забавным зверьком. Наш беловолосый парень сделал то, что никто не смог. Так какой он теперь чужак, герой. Вот и отнесись к нему, как к герою, Хана. Накорми мужчину. Или забыла, что такое гостеприимство. Твоя забота очень мила, Пппа, вмешался я. Но давай к делу. Что с волком? Ты говорил, он может найти кого угодно. Сомневаюсь, что он способен на это в таком состоянии. Гэцу истощен, сказала женщина спокойно, смерив меня взглядом. Ему нужно вернуться в мир духов, чтобы восстановить силы. Так в чем проблема? Спросил я. Давно бы его уже туда закинул, Пппа. Не все так просто, хо-хо-хо, сказал зверь. Отнесешь его туда ты. Это что-то новенькое, сложил я руки на груди. Ты невнимательно слушал, ответил зверь, высунув язык. Тот, кто достоин, должен пройти испытание. Считай, ты с ним справился. Трудно придумать что-то сложнее, чем уничтожение темницы. Обычно избранного отправляют убить демона. С чем ты тоже справился? Хо-хо-хо, опять начал веселиться зверь. Теперь ты должен отправиться в мир духов, чтобы найти там того, с кем заключишь союз. Но в этом случае, зверь прищурился, своего духа ты сам отнесешь на ту сторону. Гэцу никогда не согласится на союз, вставила целительница. Пусть сами разбираются, хо-хо-хо, зафыркала Пппа. В крайнем случае Гэцу всегда можно ударить молнией, для сговорчивости. Звучит не очень конкретно, нахмурился я. Не согласится Гэцу, ты сможешь найти другого духа, ответила Пппа. Волк тебе должен спасение жизни. Он найдет тех, кого нужно, не только Адама. Адама, удивилась женщина, и тут же ее лицо потемнело. Врага. Да, у нашего беловолосого героя к нему личные счеты, хо-хо-хо. По округлившимся глазам Ханы я понял, что затею она считает, мягко говоря, безумной. Ладно, вздохнул я, куда там его тащить? На гору Мьёбаку, ответила Пппа. Да ты с ума сошел, опешила Хана уже в который раз. Там он быстрее всего восстановится, ответил беспечно зверь. Мальчишку сожрут, и Гэцу сожрут. Ты сам знаешь, что творится в мире духов. Разберутся как-нибудь. Хо-хо-хо, будет тяжело, спросил я. Даже сильнейшие шаманы опасаются приближаться к горе, воскликнула Хана. А тебя собираются отправить с едва живым волком на вершину. Это самоубийство. Ясно, волк в ближайшие 2 дня не сдохнет, покосился я на тяжело дышащий полутруп. Не должен, посмотрел на него с сомнением Пппа. Я удержу в нем жизнь, сказал Хана растерянно, но 2 дня, не больше. Хорошо, кивнул я. Тогда не откажусь от плотного обеда. Кстати, я подошел к женщине, приобнял ее и развернул от волка. А вы сильная целительница, моя девушка тоже идет по этому пути. Она в самом начале. Может, у вас есть что-нибудь для нее? Договоримся. А, непонятно, с чего больше Хана опешила. То ли с того, что я ее приобнял и повел к поселению, то ли с моего предложения. Ну а я что? Надо же о своих девушках думать. Глядишь, подарочек какой привезу. Проснувшись, Гац ощутил, как его конечности затекли. Племя, в котором он поселился, жило в северных, холодных землях. Даже сейчас, летом, здесь по ночам температура опускалась до нуля. Грелись здесь по-простому. Помимо очага в юрте, голыми телами. Этих голых тел было 2. 2 девушки. Гац вспомнил, как они оказались в его постели. Сами пришли. После того, как он убил жениха первой и брата второй, его друга, Архея. Тяжело вздохнув, Гац превратился в туман, выскользнул и собрался, уже стоя. Девушки проснулись мгновенно. Возможно, они уже давно не спали. «Тебя сегодня ждут земли духов», — сказал Эздис. Гац молча натянул штаны, не зная, как реагировать. «Ты нами не овладел», — добавила Диса. Гац натянул футболку. Местные носили одежду из грубых тканей, которую сами и шили. Некоторые его вещи, которые он хранил в кольце и носил на себе, произвели фурор. «Это для ваших обычаев нормально», все же ответил Гац. «Вчера мой друг умер от моих рук. Я оплакиваю его и скорблю». Вслед за футболкой последовала и остальная одежда вместе с амуницией. Сегодня Гац ничего не берег, одевал лучшее, что у него было. Облачался в костюм шиноби. Дорога ему предстояла тяжелая. «Если ты от нас откажешься, мы будем изгнаны», сказал Эздис. Гац замер. «Я о вас позабочусь», решил он и добавил. «Когда вернусь, с духом, «Мы будем ждать», — сказала Диса. Гатс коротко кивнул и поспешил выйти. Этот разговор дался ему очень тяжело. Жизнь этого племени регулировалась строгими законами. Делалось это вовсе не от хорошей жизни. Еды было мало, ее добывали с большим трудом. Холод, природа, демоны. Девушки не шутили, когда сказали, что их выгонит. А здесь было 18 зим, как здесь говорят. Она не могла найти себе мужа внутри племени, потому что банально не было свободных мужчин. Гатс знал, что вождь вел переговоры с другими племенами, но вопрос не успел решиться. Архей должен был заключить союз с духом, что подняло бы статус племени, и тогда бы его сестру более удачно выдали замуж. Но теперь, по закону, она должна стать женой Гатса, и от этого права нельзя просто взять и отказаться. Там, на улице, уже ждала шаманка. Никто больше не пришел. «Ты готов?» – спросила старуха. «Да», – ответил Гатс. «Тогда иди за мной». Вскоре Гатс оказался на поляне, где был проведен ритуал и открыл вход в мир духов. «Да как же ты меня достала!» — кричал дед-шаман. «Взаимно, старикан!» — кричала в ответ Тамара. «Пусти меня уже в мир духов! Вали! Чтоб тебя там сожрали! Это кто еще кого?» — прокричала Тамара, вбегая в проход. Когда тот закрылся, шаман опустился прямо на землю, достал курительную трубку и дрожащими руками раскурил ее. К уважаемому и почитаемому старику тут же подбежала ученица. «Тыша!» — шикнул раздраженный шаман. «Не мельтеши!» «Но стоило ли ее отправлять?» — все же спросила девушка. «Это святотатство. Пускать чужачку в мир духов. Она не доказала, что достойна». Искренне возмутилась ученица. «Эта недостойная побила всех наших мужиков, потом отлупила всех мужиков из соседних племен, наловила добычи на месяц вперед и перебила несколько десятков демонов, попутно вытрепав мне все нервы. Она так всех достала, что совет шаманов решил, что пусть лучше духи с этой бедой разбираются». Вконец старик взвизгнул, нервы его сдали. «Сгинь с глаз моих!» Ученица поспешно убежала, чтобы не попасть под раздачу. Старик достал из кармана флягу с крепкой настойкой, сделал пару глоточков, да так и остался на поляне, курить и наслаждаться тишиной. Спуска какое-то время. Тамара стояла на голове каменного духа, который был размером с пятиэтажный дом. Зацепившись, она свисала с его лба, заглядывая в глаз. «Эй, каменная башка, где здесь самые крутые духи обитают?» Древнее существо, которое не ожидало такой наглости от какого-то там человечишки, растерялось. Тич занимался тем, что скучал. Точнее, он много чем занимался, но конкретно в этот вечер, сидя в баре, вяло попивая местное пойло, ему было скучно. Их малый отряд находился в этом городе вот уже полгода. Ожидания совсем не оправдались. Тич думал, что им придется погрузиться в сложное искусство, и как бы так ни вышло, что знания окажутся им не по силам. В реальности все оказалось куда проще. Строительство лодок сводилось к небольшому ряду вещей. Это материалы и их сочетание, тут все просто. Чем легче и крепче, тем лучше. Каркасы конструкций, они должны выдерживать саму лодку, груз, который планировалось перевозить, и нагрузки, то есть посудина она должна развалиться, когда подует сильный ветер, зарядит дождь или кто-то пушка жахнет снарядом по борту. Магнитиум, масса которого рассчитывалась от исходящих задач по конкретным формулам, которые они выучили за два дня. Цепочки рун, как местные называли начертательные знаки. Их отряд выучил за неделю, потому что ничего сложного там не оказалось. Набор стандартных формул, которые менялись, опять же, в зависимости от задачи габаритов. Так как эти знаки не предназначались для внутреннего использования, они не нагружали тонкое тело, а значит, учить их можно было сколько угодно. Озвученные сроки в два года, сокращенные в ходе переговоров до одного, как понял Тич, брались в расчете на людей без образования, подростков, которые в счет родственных связей пристраивали на денежную работу. Тич в цехах таких видел, поэтому вывод имел под собой основание. Что касается их отряда, вся четверка благодаря родителям получила хорошее образование и прекрасно знала, что такое математика и геометрия. Ну, может, не прекрасно, мысленно поправил себя Тич, но на уровне. Так еще и обучение в крепости, подготовка конкретно к этому походу. Также не стоило забывать, из какой семьи Тич. То на то и вышло, что хватило месяца, чтобы разобраться, что к чему. На этом миссию можно было считать выполненной. Оставалось добыть металлы и можно возвращаться в родной мир, браться за практику. Но, понятное дело, никто с места не сорвался. Нужно было дождаться возвращения второго отряда, и, раз такое дело, почему бы не потренироваться? Чем они и занимались какой уже месяц? Лодку в среднем строили за месяц, и Тич повидал весь процесс с этой до 6 раз. Что было не сказать, что веселым занятием для парня, потому что сам он жаждал снова оказаться в небе, а не возиться с досками и материалами. Роза была с ним в целом солидарна. Девушку не прельщали корабли и пиратская жизнь. Поэтому она играла в разведчика. Многие секреты добыла, между прочим, которые также быстро закончились, и дочка Такина начала откровенно скучать. В этом плане у Тича хотя бы преимущество было. Жили они в провинциальном городке. В первые недели вели себя тише воды, ниже травы. Потом ничего, прогулялись. В местные бары заглянули. В конечном счете Тич посетил все питейные заведения, подрался не по одному разу со всеми драчунами, которые были не прочь развлечься за счет чужака, и даже попортил с десяток местных девок, которые отлично велись на смазливого и такого серьезного чужака, за что его пытались отдельно бить. Но, в общем, это было что-то типа забавы. Развлечений-то других не имелось. Гон не отставал, в том смысле, что тоже нашел себе несколько девушек, да и подраться был не прочь. Правда, вот кто-кто, а он точно не скучал, с головой уйдя в кораблестроительство, нашел себя человек, его даже мастера уважать стали, хоть и чужак, и сопляк, но толковый. Джиха ему знатно нервы потрепала за то, что гуляет, он ей в ответ шупу припоминал, на том и сошлись, перестали друг друга пилить, видимо, надоело. Сидя вечером в баре, Тич обводил взглядом народ, прикидывая, чем заняться, то ли напиться, то ли подраться, то ли провести ночь в приятной компании, но тут дверь открылась, и в помещение зашла никто иная, как Ангая. Оглядевшись, она увидела парня и направилась к нему, улыбаясь. «Заскучал, вояка?» — спросила она. «По мне это так видно», — кисло улыбнулся Тич. «Случилось чего? Чего явилось? У меня тут дельце намечается», — подалась она вперед и не стала тянуть. «Не хочешь присоединиться? Мне хороший боец не помешает». Тич почувствовал внутри волнение. Он не должен был оставлять отряд, но они уже полгода здесь. И всем плевать, надолго, да пара дней всего, нужно будет подраться, расплылась в хищной улыбке Ангая, которая снова получила корабль и должность капитана. Нужно поговорить со своими, медленно ответил Тич. Без шуток, за возможность снова оказаться в небе парень был готов убить. Глава 14. Гора, или как спартанец восхождение совершил. Ничего такая деревенька оказалась. Определившись с планом, меня нормально приняли. И Хана это уже не так сурово ругалась. Распорядилась меня накормить да напоить. Разговорились с ней про целительство. Не то чтобы я в нем что-то понимал. Попытался своими словами пересказать то, что мне Васька рассказывала о своем обучении. Женщина к силе проклятых камней отнеслась очень скептически и заявила, что если хочешь стать нормальным целителем, то дух нужен. На мой ответ, что у нас духов нет, лишь осуждающе головой покачала. Сказала приводить девушку, разберемся, может и приведу, кто знает. Как накормили, так в свободное плавание отпустили. Вокруг меня сразу группа молодежи собралась. Интересно им было, что там, в колодце и в других мирах. Я отметил, как на меня те, кто постарше, смотрит, припомнил то, что об поэзик рассказывали, и не стал приукрашивать. Скорее наоборот, тучи сгустил. Рассказал, что путешествие между мирами – это по большей части нахождение в сырых и тухлых пещерах, где на голову всякая гадость свалиться может, ну и множество опасностей, которые даже самого опытного воина сгубить могут. Судя по тому, что присматривающие за нами взрослые перестали глядеть волком, тон своих байк я правильно выбрал, не стал подбивать молодежь на приключения. Забавно было посмотреть, как здесь духов используют. Разумных я не видел, или видел, но они не захотели со мной общаться, а вот обычных духов зверей полно было, сначала не показывались, а потом как-то раз, и то там, то тут замечу, были те, кто за огородами следят, поля вспахивают, охраняют отдельные дома и все селение, как-то их идентифицировать я не смог, незнакомые мне разновидности зверей, да тут и волк, которого спасал, не очень-то волк. Так, ближайший подходящий перевод. Вечер провел за медитацией, восстанавливаясь. А ночью, когда уже задремал, проснулся от шуршания. Кто-то проник в мою палатку. Это они опрометчиво. Я ведь и убить мог. Но вместо того, чтобы на меня напасть, ну, на меня напали. Только это была молодая девушка. Я ее даже запомнил. Улыбалось мне сегодня много. Я честно попыталась прикинуть, какие угрозы это несет и что меня могут конкретно так подставить. Совесть тоже шелохнулась, но природа взяла свое. Я в этом мире уже полгода и не слабо так рисковал. Организм требовал разрядка, как бы сказала Роза, древним и проверенным способом. Поэтому девушку я прогонять не стал, лишь направил токи энергии вниз живота, чтобы гарантированно ей ребенка не заделать. Не хотелось бы мне потомство оставлять где попало. На следующий день разборки никто со мной устраивать не стал. Не приходили родители, требуя жениться. Не являлись женихи, чтобы морду набить. Даже разочаровательно как-то. Видимо, статус героя что-то додает. Хана тоже ничего не сказала. Только спросила про здоровье и как скоро я буду готов, а то волк что-то совсем плох, как бы не помер. Провел еще одну медитацию, убедился, что полностью восстановился, погулял пару часиков, поел плотно. Ну да, волка спасать надо, это важно, но блин, я так запарился с его вызволением, что решил себе позволить немного выдохнуть, перед тем как в следующую авантюру ввязываться. Словно по волшебству, появился Аппа, когда я уже собирался идти сдаваться. Хотя почему по волшебству, мало ли какие у него способности есть, у этого хитреца. Беловолосый, прибежал он. «Ты готов? Готов? Готов? Инструкции будут?» – спросил я. «Никто не скажет, где ты окажешься в мире духов?» Не стал он отнекиваться и сразу дал расклад. «Мы проведем ритуал открытия врат и постараемся закинуть поближе к горе. Когда попадешь туда, осмотрись. Самая высокая гора – то место, куда тебе надо. Дай угадаю, меня там попытается сожрать каждый второй, именно, хо-хо-хо», — оскалился зверь. «А вот скажи мне, Аппа, в чем ты меня обманываешь? В чем проблема, тебе самому туда перейти? Только не рассказывай сказки про то, что это для моей же пользы. Если я там с тобой появлюсь, будет плохо, хо-хо-хо», — завилял Аппа хвостом, что у него за эмоциональный подъем отвечало. «Как интересно», — хмыкнул я. То есть в мире духов не желают видеть того, кто охраняет этот мир, как-то не вяжется. У каждого свои тайны, сверкнул он глазами, но выбора нет. Либо ты несешь волка, и он восстановится, либо умрет. Мило, всем на него плевать, я понял. Может, нахрен его тогда, пусть подыхает, болезный. Это ведь реально нелогично. То, что у них король есть, да и другие рассказы Аппы, говорили, что у духов имеется иерархия. Считай, человеческое общество, со своими кланами, то есть отдельными видами духов зверей, и их интересами. При этом всем плевать на волка, который вроде как самый крутой следопыт. Мало того, он еще должен помочь найти врага, который грохнул их короля, но никто напрячься ради него не хочет. Не бред ли, можно и так, Аппа сделался серьезным. Я говорил тебе, беловолосый, что мир духов сейчас неспокоен. Разные звери сражаются за то, чтобы стать новым королем. Будут те, кто захотят помешать тебе, и поэтому ты не можешь помочь, угу, покивал я. Я правда не могу, опустила по голову. Меня сразу почуют и сбегутся, если не все, то многие. А волка, не почуют, его 10 лет не видели, не сразу среагируют, да и слаб он очень. Поэтому ты тащи его тушу побыстрее. Дерьмовый расклад, Аппа, выглядит как подстава. Я тебя не обманываю, человек. Кажется, дух обиделся. Ну-ну, охотно верю. Ладно, что меня ждет в мире духов? Все способности будут работать? Будут. Мир духов начнет на тебя давить, но ты справишься, не сомневайся. Чем дольше ты там находишься, тем сильнее твой дух закалится. Но с каждым часом повышается риск, что ты потеряешь себя и сам превратишься в безумного зверя. Отличный расклад, хмыкнул я, все через одно место. Прямо как я люблю. Последний вопрос. Других духов убивать можно, а силенок-то хватит? Насмешливо зафыркал он. Я молча вытянул руку и потянул его силу на себя. Аппа разом отпрыгнул метров на 10. Лихо он. Сейчас зверь находился в облике настоящего животного. Не светящееся полуматериальное нечто, а обычный хищник. Только вокруг него я ощущал духовную силу, которую и сожрал самым наглым образом. Несколько капель, но дух испугался. И снова я ощутил, что он куда мощнее, чем показывает. «Лучше так не делай», — без тени насмешки сказал Аппа, когда успокоился и понял, что прямо сейчас его есть не будут. «Только с тобой или в мире духов тоже. Хотел бы я сказать, что духов убивать не надо, но если прижмет, я тебя понял, тогда сам зига успокаивать будешь. Собственно, я в любом случае буду действовать эффективно, а не соответствовать чьим-то ожиданиям. Просто уточнил на всякий случай. «Погнали ритуал, что ли, проводить?» — сказал я. В самом ритуале я ничего не понял. Пришли на поляну к волку. Там была Хана. Она выпустила из груди своего зверя. Подобие лисицы, только белой. Они что-то сделали, реальность вокруг начала меняться. Аппа указал мне направление, я подхватил волка, закинув его себе на плечи и пошел в указанном направлении. Уже шагов через 10 я оказался совсем в другом месте. Ощутив, как по мне ударило что-то, то самое духовное давление, тут было прохладно, дышалось не так легко, но при этом свежо. Я оказался среди полупрозрачных деревьев, земля и трава при этом нормальные были. Перехватив тушу волка поудобнее, контролируя обстановку, прислушался к ощущениям. Давление шло на дух, хотя и на тело тоже. Но если дух словно напряженная мышца ощущался, то тело получало урон. Ясно, задерживаться здесь надолго действительно не стоит. Посмотрим, как адаптация себя проявит. «Что же ты такой толстый?» – пробормотал я, набирая скорости, запрыгивая на поваленное дерево. Диета в темнице не пошла на пользу. Волк не ответил. Вскоре я выбрался из леса и смог нормально оглядеться. Здоровенную, светящуюся гору где-то впереди тоже разглядел. Поближе они закинут, ага, тут километров 50, а то и больше. Быстро я туда не доберусь. А раз так, то, сплетя знак гравитации, настроил его таким образом, чтобы не навернуться вместе с этой тушей на плечах. Энергии я не жалел. Экономить надо, но сейчас я предпочел скорость. Оттолкнувшись, прыгнул. Под нами понесся обычный пейзаж, с поправкой на то, что все здесь было каким-то нематериальным, прозрачным, расплывчатым и светящимся. Я увидел толстых созданий размером с дом, которые вынырнули синхронно из камня, крутанулись и ушли обратно. Увидел стаю птиц, что пронеслись мимо меня, испугались и бросились в рассыпную. Увидел каменного великана, который неспешно брел по своим делам. А еще, крупные силуэты во всех направлениях, пожалуй. Активировав глаза первого уровня, увидел куда больше. Адже, этот мир был густо населен, и кое-кто на нас уже обратил внимание. Первыми погнались какие-то хищные, шустрые твари. Бежали по земле, но где-то через километр отстали, и вскоре я понял почему. Мы пролетели над плато, на котором восседал огромный черный дракон. Вовсе не мертвый, а очень даже живой. Кажется, он спал, но нас почувствовал и голову поднял. Труханул я прилично так, но мы пролетели мимо и понеслись дальше. Давление нарастало, заработала регенерация, восстанавливая кожный покров. Я раскрутил первый круг, чтобы полегче было, себя укрепил. Затраты энергии сразу выросли и продолжили увеличиваться. Даже с моими запасами здесь затратно путешествовать. Пока летели, насмотрелся всякого. И плато видел, и озеро большое, в котором плавало нечто, и ущелья, где тоже кто-то скрывался, и леса со своими тайнами, и даже летающие острова попадались, а уж духов сколько было, если бы пешком пошел и хотя бы с половиной подраться пришлось, не уверен, что справился бы, когда до горы добрался, а та здоровая-здоровая, уходящая к небесам оказалась, знак стал сбоить и пришлось идти на посадку, давление тоже в разы выросло, дыхание перехватило, и я остановился, минут 10 потратил на то, чтобы отдышаться, как увидел вдали, у подножия, точки духов, что к нам двигались, так встряхнулся, волка заново перехватил и дальше пошел, разогнался, подпрыгнул, закинул нас на выступ, пробежал по камням вверх, сразу ощутив, как мышцы ног загудели, про спину и вовсе молчу, та уже подвывала от напряжения, впереди ощущалась опасность, я прикинул пути обхода, но это гора, как-то плоховато мне здесь, не до сложных маневров, да я поговорил, что лечение волка начнется сразу в мире духов, просто у горы и на горе, еще быстрее. Так что я скинул волчару, давай, плешивый, самое время прийти в себя, пнул я его под зад, а сам повел плечами, разгоняя кровь в затекших мышцах. Снизу меня перестали преследовать, я по отвесной скале наверх забрался, пусть попробуют добраться, хотя нет, что-то там какие-то злые духи внизу кружат, не надо пробовать, сверху же на меня выползла тварь, похожая на скалопендру, с жуткой мордой, хитиновым панцирем и множеством лап, которыми она быстро двигалась в мою сторону. «Может, ты просто мимо пройдешь?» — крикнул я. Тварь пасть пошире раскрыла и на меня рванула. «Да что ты будешь делать? Какое гостеприимное местечко!» Я в сторону отпрыгнул и тут осознал, что духа больше интересовал валяющийся на камне волк, чем человек. Вот же, Быстро сплетя знак гравитации, активировал третий уровень глаз и рванул к этой твари, врезавшись ей в бок. «Стоять, зараза!» – прохрипел я, пытаясь удержать эту гору мощи. Сбить-то я ее сбил, но как-то не сильно далеко. А если так, подпрыгнув, я шар закрутил, энергии влил побольше да впечатал в хребтину. Ноль эффекта. Защита у нее мощная оказалась, но хоть внимание привлек. Скалопендра развернулась, и ее пасть дюже быстро рядом очутилась. Решение я принял мгновенно. Сожрать меня хочешь, так получай. Направив себя плащом, я проскочил ряд острых зубов и оказался внутри пасти. Та схлопнулась, мои руки уперлись в мягкое небо, а ноги – в язык. Сдавила она меня прилично, аж кости затрещали. Но и я парень крепкий. Разом молнии во все стороны выпустил, выжигая податливое нутро. Ну и заодно сжечь ту хрень, которая напряглась, чтобы в меня то ли слюной плеснуть, то ли кислотой. Дух знатно мной подавился. Тело затрясло, слюна брызгать начала, судороги пошли. Я выскочил, когда его челюсть разжалась и духа вырвала. Не знал, что у них настолько продвинутая пищеварительная система. Сдохнуть не сдохла, но скалопендра отстала и спешно уползла куда-то вдаль. Весь оплеванный, но не сломленный, я, подхватив волка, продолжил свой путь. В какой-то момент на горизонте появилось нечто черное. Я было подумал, что по нашей душе, но эта точка как-то странно пронеслась по небу и врезалась в скалу, мимо которой я шел. Прыгать уже не получалось, пришлось так тушу волка нести. Каково же было мое удивление, когда я сначала черного дракона увидел, который шмякнулся со всей дури о скалу, а потом туман, который не шмякнулся, а превратился в гаца. «Эй!» — крикнул я. Мечник дернулся, подскочил и мечом отмахнулся. Нервный он что-то. «Спар, гац!» Тут дракон зашевелился, на лапы встал и попытался гаца сожрать. «Я занят!» — крикнул парень. «Да я как бы тоже. Не знаю, какой у гаца был план, но дракон его зубами схватил, перед этим мечом по морде получив, и они вместе со скалы полетели, и кувыркались, в смысле, пересчитали все неровности, быстро исчезнув из виду, оставив меня в крайней степени задумчивости. Так, значит, этот придурок крутого черного дракона отхватит, пока я тут с блохастым вожусь. Да вашу же мать, выругался я в сердцах, тягостно вздохнул, поднял скинутую тушу и потащил ее дальше. «Ты мне очень должен, плешивый, звездец как должен», — приговаривал я, чертыхаясь. На вершину горы я забрался часа за три. Кажется, гад своими похождениями отвлек внимание на себя, поэтому последнюю часть пути нас никто не трогал. Если не считать давление, которое буквально собиралось меня раздавить, и того, что пришлось забираться черт знает как высоко, то нормально. Ладно, ненормально. Последние метры до какой-то ровной и явно рукотворной площадки я прошел на подкашивающихся ногах и с радостью сбросил тушу, да и сам прилег, отчетливо понимая, что если сейчас кто нападет, то точно хана. Добрался, раздался чужой голос. Я вздрогнул, не до конца уверенный, что мне это реально послышалось. «Псина, ты, что ли?» – удивился я. «Очухался, псина?» – переспросил голос, и волк действительно зашевелился, приподняв морду. «Сам ты псина, я Гицу, а я Спар, и что значит, добрался? Ты когда очнулся, заподозрил я неладное, да как в мир духов попали? Чего опешил я? Меня меньше появление Гаца с драконом удивило, чем это заявление. Так ты все это время был в сознании и молчал, тварь. Сам ты тварь», — ответил он. «Подумаешь, покатался на человеке. Ха-ха-ха, вы, случаем, саппай не родственники?» — спросил я, поднимаясь. «Как-то неожиданно силы нашлись. Откуда ты знаешь Аппу?» – удивился волк. «Ты что творишь? Отпусти мой хвост. Я тебя, козла, сейчас с горы скину. Урод плешивый, опусти!» – заверещал он. «Ты спятил, что ли? Отпусти!» Волк начал ругаться, но получалось у него это плохо. «Сейчас отпущу. Лететь будешь далеко и больно. А если что, я пинка добавлю. Стой, да остановись, идиот. Нас внизу разорвут. Ты не чуешь, что там уже собралась армия? Не мои проблемы. С духом-придурком я договоры заключать не собираюсь», — подтащил я его к краю. «Сам ты придурок, сдался мне договор. Отпусти, сволочь, отпусти, говорю. Пока-пока», — сказал я издевательски, прикидывая, как бы его половчее скинуть. «Да я идти сам не могу, я бы и шагу сделать не смог. Хм», — притормозил я, смотря на то, как волк пытается цепляться за камни, но получается у него это из лап вон плохо. «Слушай, плешивый, я уже понял, что ваш род, Духовской, те еще шутники недоделанные, а у меня настроение плохое, очень плохое. Я сюда конкретно так задолбался тащиться, сначала задолбался из темницы вызволять, потом еще раз твою задницу спасать, поэтому ты лучше слова выбирай, а то психану, обратно меня подтащи к кругу, попросил он, сюда не сунуться, священное место, о, надо же, можешь нормально говорить, сказал я, не поскупившись на сарказм, но духа обратно оттащил, и сам рядом лег, что-то после этой вспышки гнева сил совсем не осталось, ты кто вообще такой? Спросил нервно Гицу спустя минуту-другую молчания. Спар, да я понял. Про другое спрашиваю. Ты что за отморозок такой, что с неба меня скинул и молнией ударил еще и на гору потащил? А ты против, что ли? Или в темнице понравилось? А может, гора не нравится? Так я всегда готов билет обратно выписать. У меня тут это... Запнулся я, подбирая слово. Соперник дракона черного решил к рукам прибрать. А мне тебя впарили. Я сейчас не очень понял... сказал он, но, кажется, либо ты тупой, либо я брежу, ха-ха, все же надо было скинуть, у тебя силы закончились, на тебя найдутся, будь уверен, ты точно отморозок, заключил он, а ты безбилетник хренов, не гони, махнул он хвостом и мне по лицу попал, тьфу ты, отполз я в сторону, я до сих пор не понимаю, грезы это или мир духов, признался он спустя еще минуту-другую, хочешь пну, чтобы прочувствовал всю тщетность бытия, да я и так уже понял, что у меня не могут быть настолько отбитые сны, рассказывай, внезапно потребовал он, ничего у него такой голосок прорезался, командирский, ты берега не путай, плешивый осадил я его, если вдруг не понял, то я твою шкуру два раза спас, так что ты мне теперь два раза должен, мне сказали, что ты можешь найти кого угодно, это так, так, но вот буду ли тебе помогать, честное слово, если не будешь, то придушу, а Аппе скажу, что камень на голову упал, причем здесь Аппа, где ты его встретил, с кем он был, с одним мускулистым стариком, Зиг зовут, знаешь такого, еще бы мне не знать брата короля, зафыркал он, не, они с Аппой точно родственники, смех дюже похожий, брата короля, переспросил я, они говорили про короля духов, Зиг, брат этого короля, или сколько у вас королей, ты ничего не знаешь, но потащил меня на эту гору, то ли присвистнул волк, то ли у него легкие сипят, все же брежу, я приподнял ногу и пнул его, ай, возмутился он, я тебя загрызу, меня сегодня уже пыталась загрызть скалопендра, подавилась и сбежала, так что не советую, да, я это видел, ха-ха, забулькал засмеялся он, не, его точно надо скинуть, но сначала силы восстановлю, приподнявшись, уселся в позу для медитации, адаптация моя работала, но как-то медленно и нехотя, надо помочь себе, а то размажет еще, волк тоже в медитацию уселся, выглядело это противоестественно, но факт есть факт, наши позы ничем не отличались, так он еще и в воздухе завис, выпендрежник, сколько мы так просидели, при всем желании не скажу, в этом месте ощущения путались, постепенно я нашел баланс и приноровился к давлению, закончил этот процесс сам Гицу, у нас проблемы, сказал он. Когда я вынырнул из глубин медитации и на него посмотрел, волк уже стоял и выглядел вполне нормально, худой, где-то с меня ростом, взгляд ясный и на своих лапах стоит, крутым духом он не выглядел при всем желании, особенно на фоне той гости, что к нам пожаловала, над горой сделала круг белая драконица, она чем-то напоминала того черного дракона, которого Гац мутузил, точнее КХМ, насчет пола я не знал, в случае Гаца не особо разглядел, с кем он там сражается, но драконица, вот те неожиданность, пошла на посадку и превратилась в молодую женщину в белом чешуйчатом доспехе. Так я и узнал, что это самка, а не самец. Она метрах в 30 приземлилась и к нам направилась. «Гицу!» — воскликнула она. «А я уже надеялась, что ты окончательно сдох, а тебя никто не любит?» «Да, плешивый!» — засмеялся я. «Настроение у меня что-то веселое». А может, дело в том, что волк какое-то раздражение вызывал, подспудное, человек на горе Мьёбаку, перевела она взгляд на меня, как необычно, так ты тоже человек, что удивительного, я, удивилась она и рассмеялась, поправка, глупый-глупый человек на Мьёбаку, тебя совсем не обучили, мальчишка, ох, вздохнул я, поднимаясь и потягиваясь, еще одна невоспитанная стерва на моем пути, живым ты отсюда не уйдешь, пообещала она мне. «Да неужели?» – расплылся я в улыбке. «Собираешься нарушить священность этого места?» – спросил Гэцу. «Нет, качнула головой женщина. «Я просто подожду снаружи. Вы ведь не сможете отсюда уйти. Сколько еще твой человек выдержит? Час? Два?» Видимо, это все, что она хотела сказать. Не дождавшись какой-то реакции, дамочка развернулась и ушла, снова превратившись в дракона и улетев. Я за ней прошел и глянул, что там, вокруг горы. «Как-то слишком много духов хотят тебя убить, Гэцу, не находишь?» — спросил я у волка. «Неудачники», — фыркнул он. «И кто сказал, что меня? Тебя они тоже с удовольствием сожрут, человек. Ха-ха. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого сожрет-то. Ха-ха». Усмехнулся я, и что-то волк перестал веселиться, странно на меня посмотрев. Глава 15. Гордецы, или как спартанец новое знакомство завел. Окинув странным взглядом, волк подошел и тщательно меня обнюхал. Я уже такое не раз у Аппы видел, поэтому не стал ему пинка давать. Как понял, это что-то типа способа изучить, с кем имеешь дело. «Так, значит, тебя Аппа послал», — сказал Гэцу задумчиво. «Типа того. И давай сразу кое-что проясним. Мне нужно кое-кого найти. Ты поможешь или нет? Если нет, то что? То я пойму, что ты неблагодарная скотина и дальше сам пойду. Ну, не убивать же его. Хотя это и обломно будет, столько времени потратить, а в конце обломаться со следопытом и духом. С другой стороны, совсем уж бесполезно время я не провел и прямо сейчас ощущаю, как мой дух стремительно крепчает. Я точно выберусь из этого мира куда сильнее. Ты не сможешь покинуть наш мир без помощи духа», — сказал Гэцу. «Так вон сколько внизу кандидатов собралось. Они пришли убить нас», — возразил волк. «Могли бы придумать что-то более оригинальное», — вздохнул я. «Ты не ответил. Ты пришел в этот мир не один», — сказал он. «У тебя есть кровная сестра. А во, Аппа меня тоже удивлял своими познаниями. Ха-ха», — развеселился Гэцу. Провидец удивил познаниями. «Ха-ха-ха, ты и правда тупой, раз не понимаешь, с кем связался. Слышь, Шерстяной», — подошел я к нему, — «я ведь предупреждал, что настроение у меня не очень, то есть про сестру свою, которая в опасности, слушать не будешь». Не впечатлился он угрозой. «Что с ней?» — остановился я. «Ее охватило безумие», — посмотрел он куда-то вдаль. «Она здесь, в мире духов?» «Да, здесь все твои друзья, но остальные сами справляются. Темный мечник, девушка с огнем внутри и какой-то парень. Не понимаю, что он делает. Ты их видишь или чувствуешь на расстоянии?» «Я чувствую их запах и могу определить, в какой части нашего мира они находятся», — ответил Гэцу. «Ясно. То, что Тамара впала в безумие, плохо. Гроза предупреждала меня об этом. Это их ситкарское наследие. Одиночка из их народа не выживет и разум не сохранит. Ситкар должен либо подчиняться, либо сам быть старшим, чтобы сберечь разум. Тамара считает меня старшим, поэтому проблем в походе не было. Но она уже полгода одна и, видимо, наследие дало о себе знать. Где моя сестра?» — спросил я. «Укажи направление и расстояние». «Толпа врагов тебя не смущает?» — спросил Гэцу. «Нет. Ну, я спешу вообще-то. Отморозок, ха-ха». Подпрыгнул он и язык высунул. «Она вон там», — указал он. «Лети и увидишь. Но тебя раньше сожрут. И да, Гра, белая драконица», — уточнил он, — «чтобы я точно понял, уже организовала охоту на всех твоих друзей. Скоро у них начнутся проблемы. Ты со мной?» — спросил его. «Если нет, скажи, в каких направлениях остальные?» «Ты не успеешь. Это мои проблемы. Ха, тогда я с тобой, глупый человек, но это будет стоить тебе одного долга жизни. А ты торгаш, оказываешься», — хмыкнул я. «По рукам. Последний вопрос. Это Гора, она кто и чего приперлась?» «Говоря языком людей, она кто-то типа оппозиции. Себе на уме, и когда короля убили, видимо, она набрала влияние. Я не знаю, что сейчас происходит. Ты мне иначе скажи. Ее мочить можно? А то старикан Зик просил никого не убивать. Нужно. Ха-ха. Сам видишь, что эта ящерица в край охренела, а он мне начинает нравиться. Вон как оживился. Тогда догоняй, Шерстяной. Стой, я летать не умею. Сможешь закинуть меня на гору? А, прикинул я, да ты тот еще нахлебник. Хватит меня оскорблять», — возмутился Гэцу. «Вот как прокатишь меня на своем горбу, так и будешь возмущаться», — парировал я. «Сюда иди. Если шмякнешься, я не виноват. Это я летать не умею. А падать, еще как. Ха-ха, веселый дух мне попался». Белая драконица кружила в небе, нарезая круги вокруг нас. Несколько белых драконов дожидались нас у подножия, как и всякие прочие духи. Я сомневался, что смогу с волком сейчас точечно взлететь. Понадеялся на адаптацию. В крайнем случае, упадем прямо на врагов, которые хотят нас сожрать. Когда драконица оказалась в нужной точке, я активировал третий уровень глаз, подхватил Гэцу и сплел знак, вкладывая в него сил побольше. И, получилось, мы взмыли в воздух, пронеслись по небу, прямо к драконице. Та нас заметила, развернулась и бросилась. Только это я учел. Цепь с руки соскочила, волка обвила, и я метнул его, знак перестраивая. С драконицей мы совсем немного разминулись. Так вышло, что она прямо под цепью оказалась. Та натянулась, привлекла нас с волком. Я ногами куда-то в брюхо Гарри уперся. Волка удержал, но цепь тут же расслабилась. Не по той причине, что порвалась. Просто Гэцу как-то ловко оказался на загривке твари и вцепился в нее зубами. Взревев то ли от гнева, то ли от боли, это особо вираж заложило. Я снова цепь направил, уже чтобы закрепиться. Так и полетел следом, болтаясь, как флаг на ветру. Драконица еще и духовной силой вспыхнула. Сразу куда веселее стало. Когда меня на очередном маневре ей в бок впечатало, я развернулся и кулаком ударил, с выплеском энергии. Одна из чешуек треснула, я ухватился, дернул и оторвал кусок, обнажая плоть. Отведя руку, напитал ее молниями и ударил, вбивая во внутренности. Дракониху и от первого удара выгнула, она падать начала, а тут особо сильный рев раздался. Попыталась хлестнуть и сбить меня хвостом, но не тут-то было. Под глазами я прекрасно видел все движение вокруг. Не нравится, злая ты ящерица. Пнув ее напоследок посильнее, я отцепился, прихватив цепь, и в сторону полетел. Наша же противница неудачно вписалась в скалу и снесла ее. Грохот поднялся ужасный. Еще и пылища. Вот уж не думал, что в мире духов такое будет. Бежим. Промчался подо мной Гэцу, резво прыгая по камням. Как он успел приземлиться, я пропустил. Земли коснулся и за ним помчал. Надо было вырваться из окружения. Но не тут-то было. Нам путь какая-то образина преградила. Заревела так, что уши заложила. Гэцу слева зашел и мордой в бок ее боднул, отчего духа откинуло, но не сильно. Я справа подскочил, впечатал шар в бочину. Полыхнуло, громыхнуло, я на загривок переместился, вбил руку с молниями и силу духа потянул. Почему-то это напугало тварь куда сильнее и, разметав нас, она бросилась убегать. Гэцу оказался не только следопытом, но и профессиональным драпуном. Но шутки шутками, а дух сделал что-то такое, что мы сначала через тропы оказались в одном месте, потом в другом, а следом и в третьем. Наши же преследовали где-то потерялись. Это их задержит, бросил дух на ходу, продолжая бежать. Но лучше тебе решить проблему побыстрее. О чем речь, я понял очень скоро. Мы оказались где-то в холодном краю. Здесь точно было ниже нуля. Прорвались через заснеженный лес и выбежали на поляну, где я увидел Тамару. Или не совсем Тамару. Она сидела на туше здоровенного духа и жрала его. Отрывала куски и уплетала. Ее лицо исказилось, стало более хищным. Тело обрело прозрачность и расплывалось. Словно хотела превратиться во что-то другое. Так, это плохо. Недолго думая, я ускорился и оказался рядом с Тамарой. Та отвлеклась от пиршества, сфокусировалась на мне и получила оплеуху. «Ты что себе позволяешь, младшая?» — гневно выдал я. «Аркха!» — рыкнула она, мгновенно. То есть буквально мгновенно, так, что не уследил, оказавшись рядом. Тамара исполнила свой фирменный удар ногой в голову. «Блок-то я поставил, но меня снесло и откинуло». Она заключила союз со зверем, но оказалась не готова, крикнул мне Гэцу. «Скоро ее разум исчезнет, и они оба погибнут. Помощь не хочешь?» — крикнул я в ответ, уворачиваясь от следующей атаки. «Мне отдохнуть надо», — заявил волк. «Помощник хренов». Хватило несколько ударов, чтобы оценить изменения Тамары. Она научилась мгновенно перемещаться и стала куда сильнее. «Прости, сестренка, но это для твоего же блага. В этом бою я задействовал все. Все свои усиления. Мы оба разогнались, девушка мельтешила вокруг меня, избивая. Я принимал удары на жесткие блоки, бил в ответ, но даже мои самые сильные удары она спокойно держала. Пока я не начал тянуть силу духа из нее, это ее ослабляет», — крикнул волк. «Если переборщишь, убьешь. Принято, мать твою». Очередная оплеуха отправила меня в сторону леса, минус еще парочку деревьев. Разозлившись, я выпустил. Нет, не ярость, дух. Сам не понял, как вышло, но, сработало. Тамару накрыло давлением, она зашипела, принялась сопротивляться, а я принялся ее лупить, без всяких церемоний, перехватил руку и сломал, впечатал колено под ребра. Когда она легнула ногой, схватила ее, подсекая вторую ногу. Колено девушки хрустнуло, и на закуску пробил ей лбом по лицу. Она дернулась и потерялась на доли секунды, а я продолжил в том же духе. А ну, удар под дых, пришла, бросок и впечатываю в землю, в себя, поднимаю и пробиваю по новой, младшая. Когда я схватил ее сзади за шею и прижал к земле, она зарычала, но обмякла и отключилась. «Все», — закричал Гэцу, — «надо ее вывести в мир людей, так выводи», — раздраженно крикнул я в ответ. «Стоп, что с остальными?» — исправился я. «Обратно может вывести только дух, причем с ним надо заключить союз. Если не сделать этого, то человек, облученный миром духом, с большой долей вероятности погибнет. В любом случае путь обратно ему будет закрыт. Поэтому я сам сейчас уйти не могу, у них порядок, справились сами», — повел носом Гэцу. «Интересные у тебя друзья, взбаламутили это болото, ха-ха, тогда уводи ее», — потребовал я. «Сможешь, я-то смогу, а ты сам, мне нужен дух. Кстати, злость меня отпустила, и я выдохнул. Кто у вас здесь самый сильный и полезный? Знаешь, это звучит очень оскорбительно. В смысле, бой с Тамарой меня вымотал, и я не сразу сообразил, что он имеет в виду. Я самый сильный и полезный», — посмотрел Гэцу на меня с вызовом. «Без обид, ты, может, и полезен, но», — окинул я его скептическим взглядом, отчего он, кажется, натурально растерялся и обиделся. «Ну ты вообще», — выдал он вполне по-человечески. «Гад, себе целого дракона отхватил», — сказал я и добавил задумчиво, — «хотя я ненавижу ящериц». Ха-ха, это развеселило Гэцу. «Если драконы об этом узнают, то очень сильно обидится». «Да плевать», — отмахнулся я. «Так что, совет будет, а со мной ты союз заключить не хочешь?» — прищурился он. «А ты сам хочешь?» — окинул я его недоверчивым взглядом. «Да и чем ты мне полезен будешь? Если не в курсе, то это ты, человек, должен убеждать меня, что достоин. Если ты не в курсе, то это я тебе жизнь два раза спас. В любом случае у меня нет на это времени. Ну и разбирайся с этим сам», — крикнул Гэцу, после чего подхватил Тамару и скрылся в неизвестном направлении. «Мутный тип какой-то, хрен с ним, найду себе кого получше». Гэцу чувствовал смятение, таща в зубах бешеную девчонку, которая нашла себе такого же отбитого духа. Волк думал о том, что еще никто не смел его так оскорблять. За его долгую жизнь к нему сотни кандидатов приходили, умоляя заключить союз. Он всем отказывал, не собираясь тратить время на людишек, а тут появился какой-то грубый отморозок. Гэцу его всерьез подумывал убить, но настолько неблагодарным он не был. Вот выплатит долг жизни, а после, да, можно будет прикончить наглеца. Но сначала надо получить ответы. Гэцу уже давно почувствовал Аппу и направился к нему. Оказавшись в мире людей, волк увидел одинокую избу, стоявшую возле проклятого прохода в другие миры. Кинув девчонку на траву, волк присел и дождался, когда появится Аппа. «Это что у тебя за идиотский вид?» — спросил Гэцу недоверчиво. «Маскировка, хо-хо-хо», — ответил Аппа, высунув язык. «Что за дурацкие шутки?» — не разделил веселья Гэцу. «Если тебе так удобнее». Тело Аппы поплыло, и поляна возле дома оказалась заполнена тушей серебряного дракона, второго после короля, так его называли другие духи. «Ты отожрался, что ли?» — окинул его взглядом Гэцу. «Хотя неинтересно, рассказывай». «Что же тебе рассказать?» Голова дракона нависла над волком, превосходя его размерами раза в два. «Что за бред творится? Ты лучше сам скажи. Я не вижу твоего человека. Где он?» — спросила пообеспокоенно. «Остался в мире духов». «Ты оставил его в мире духов?» Глаза дракона округлились. «Никого я не оставлял. Он сам остался». Начал закипать Гэцу, который до сих пор не был уверен, что это не очередной безумный сон. Аппа внимательно посмотрел на волка. Глаза дракона заволокло дымкой. «Хватит сканировать меня», — разозлился Гэцу. «Что ты наделал?» — разъярился Аппа, когда узрел, что именно наделал дух. Сила и ярость дракона вышла наружу, придавила Гэцу. Тамару, которая лежала недалеко, вжала в землю. Дом жалобно заскрипел, не готовый выдержать такие нагрузки. «Высокомерный идиот», — заревел Аппа, в котором не осталось ни капли благодушия. «Ты должен был воспитать короля, а теперь он заключит союз с белой драконицей. Они сразятся с черным драконом, и это положит начало конца, погубит все миры. И все из-за твоего несносного характера». Кем-кем, а трусом Гэцу не был. Скорее наоборот, он был не менее отбитым, чем тот, кого недавно отморозком называл. Пусть и не восстановившись до конца, волк начал расти в размерах, сравнявшись с драконом. Две духовные силы столкнулись, Тамару протащило в сторону, деревья стало ломать и откидывать. «Хватит!» — рявкнул Зик, выходя из дома и прикрывая тот своей силой. «Девчонку задавите, тогда Беловолосый вас обоих убьет!» Гэтсу смутился. На угрозы ему было плевать, а вот то, что он взялся спасать жизнь девчонки, это важно. Самому ее прибить, это было бы плохо. Два духа успокоились одновременно. Аппа снова принял безобидный вид. Гэтсу ужался, представ еще более худым и тощим. «Что за бред ты несешь? Кто миры должен уничтожить? Беловолосый и белочешуйчатая? Нет, он и его соперник, тот, кто заключил союз с черным драконом». «А-а», — протянул Гэтсу, — «ничего не понял, что здесь творится?» «Много чего», — ответил Аппа недовольно. «Насколько вижу, это слово он сказал по-особенному. У тебя есть около 3 минут, чтобы принять решение. Потом, будет поздно. Не собираюсь я заключать союз с человеком», — разозлился Гэтсу. «Да, точно. Как я мог забыть про твое высокомерие?» — сказал Аппа с вызовом. «Что же, до того как миры погибнут, все духи узнают, что Гэтсу, проигравший врагу, которого спас из темницы чужак, оказался для того недостойным. Хо-хо-хо, какой позор для такого гордеца, как ты!» «Кто это недостоин?» — разъярился уязвленный Гэтсу. «Это я от него отказался. А он хоть раз попросил тебя стать его духом?» — ядовито спросил Аппа. Гэтсу порывался что-то ответить, но действительно, никто его не просил. Спасли, 2 раза, потом совместный прорыв. Надо признать, получилось весело. После чего парень просто ушел. Он был готов бросить вызов всем духам ради своей кровной сестры, — сказал Аппа. — Спас тебе жизнь 2 раза. После этого ты скажешь, что мальчишка недостоин. Нет, старый друг, это ты оказался недостойным его. Не хочу это признавать, но он прав, — вставил молчавший до этого Зик. — Кажется, темница тебя изменила. Раньше ты был... — покрутил старик рукой, но лишь махнул и отправился к Тамаре, которую подхватил и унес в дом. — Это какой-то безумный сон, — затряс головой Гэтсу. — Минута, — спокойно напомнил Аппа. — Кажется, я конкретно так себя переоценил. Когда с волком попрощался, чувствовал себя еще бодро, но потом меня выследили. Пришлось драться и убегать, убегать и драться. Привело меня это к тому, что я схлестнулся с 2 белыми драконами. Ну, как схлестнулся. Один здоровенный остался в стороне, а вторая, обиженная, попыталась меня уничтожить. Хотел бы я сказать, что навалял всем, но скорее это мне наваливали. Первым подвел дух. Я перешел ту черту, где мог выдерживать давление этого мира. Расход энергии стал нарастать, в мышцах поселилась слабость. Я ощутил, что теряю себя. И это все во время интенсивной битвы. Поняла это и драконица. Стала меня давить и выматывать. Она была на своей территории, и эта тактика играла на ее стороне. Бежать тоже был не вариант. Духи были повсюду, всех мастей. Когда меня придавило особо сильно, и я уже было подумал, что все, отбегался, произошло нечто. Мир мигнул, что-то меня подхватило, протащило, и я оказался совсем в другом месте. «Успел», — выдохнул Гэтсу. «Обломитесь, неудачники», — крикнул он куда-то назад, хотя рядом никого не было. «Чего приперся?» — спросил я, и рухнул лицом вниз. Ноги просто отказали. «Союз», — наклонился надо мной волк. «Да что ты будешь делать? Кажется, это судьба». «Союз», — выдохнул я, и наконец-то вырубился. Глава 16. «Союз», или как спартанец очнулся. Когда гад сочнулся, он обнаружил себя голым, в юрте, в обнимку с 2 девушками. Хотел бы он сказать, что не помнил, как здесь оказался, но нет, не потребовалось много усилий, чтобы вспомнить последние события. Духа он получил, аж целого черного дракона, что вызвало на лице парня улыбку. Особенно тот момент, когда Гатс вспомнил встречу со Спаром, который зачем-то тащил на себе дохлого волка. Одна лишь мысль о том, что удастся обскакать беловолосого соперника, поднимала парню настроение. Только вот других поводов для радости не было. Выбраться-то из мира духов парень выбрался, но процесс с интеграцией со столь сильной сущностью, как черный дракон, имел свои последствия. На какое-то время Гатс утратил над собой контроль, не полностью. Вперед вышла звериная сущность, и, что сказать, племя знало, что делать с этим. Гатс припомнил, как его скрутили, доставили в юрту, а потом запустили 2 девушек. Следующие 3 дня Гатс ел, спал и занимался КХМ животным сексом, чем подтвердил взятые на себя ранее обязательства. Так что парень теперь по законам племени стал мужем, дважды. И вот эта новость перечеркнула всю радость от обретения новой силы, которая еще неизвестна, чем окажется полезна и окажется ли в принципе. Как 4 дня назад, Гатс превратился в туман, девушки на этот раз не проснулись. Парень не знал, то ли ему смутиться, что так их измотал, то ли самодовольно улыбнуться. Про Калию он не забыл, но история с ней казалась чем-то далеким, да и, по правде говоря, Гатс был молодым мужчиной, неискушенным в любви, и отчасти даже порадовался, что за него все так само решилось. Ну и да, любовный подвиг потешил его, что сам Гатс счел мелочностью и быстро выкинул из головы. Когда он вышел из юрты в одних штанах, то первое, что отметил, холод больше не тревожил его. 4 дня назад без теплой одежды было опасно показываться, а сейчас будто в теплом климате оказался. Но нет, остальные жители деревни выглядели как и раньше, тепло одетые. Его заметили, провожали взглядами. Гатс всех проигнорировал и направился на свою поляну, где много тренировался. «Вылезай», — сказал он, слабо представляя, как общаться с духом. Тот, точнее, та вылезла наружу. «Очухался», — сказала драконица, выпрыгивая из груди и занимая часть поляны. Насколько успел узнать Гатс, у духов не обязательно имелся пол, далеко не у всех, но конкретно эта особь говорила как женщина, что он почувствовал только сейчас, всерьез считая, что подрался со свирепым драконом. «Еще раз назовешь особью, пожалеешь», — прошипела драконица. Сейчас она была размером с самого Гатса и лениво разлеглась на поляне. Парень ответил не сразу, уставился на зверя, прекрасного зверя, это стоило признать. Кожа блестела на свету, плавные изгибы казались одновременно чем-то совершенным и смертоносным. «Я тебя уже раз победил», — напомнил Гатс, — «поэтому давай пропустим эту часть. Про духов я знаю не так много, как хотелось бы, поэтому расскажи, что мне дает связь с тобой», — потребовал он. «Будь ты из этого народа, и я бы сказала, что шамана твоего племени надо убить», — высокомерно, но при этом с ленью, — заметила та. «Но ты чужак, твоя неосведомленность понятна. У тебя есть имя», — решил начать с простого Гатс, тяжело вздохнув. «Никто ведь не обещал, что будет легко. Зови меня», — задумалась она. «Лагерта, это земное имя, знакомое мне», — прищурился парень. «Наша с тобой связь дала доступ к твоей памяти, поэтому я выбрала то имя, которое понравилось мне и которое знакомо тебе». «Хорошо», — согласился Гатс. «Что там насчет пользы? Ты не думал, что выгода должна быть взаимной? Что ты можешь предложить и что хочешь взамен?» — спросил Гатс. Ему рассказывали, что союзы, хотя сам парень переводил это слово как «связь», могут отличаться между собой. Все сводится к тому, какой договоренности смогут достичь двое. Духи считались бессмертными существами. Лучше всего они эволюционировали в симбиозе с людьми, но это больше относилось к неразумным духам. Послужит такой 2-3 людям и сможет обрести разум. А вот если речь идет о существе и без того древнем, на пике силы, Гатс точно не знал, насколько сильный дух ему попался. По правде говоря, парень потерялся в их мире и случайно натолкнулся на это существо, а дальше? Дальше была тяжелая битва, в которой он все же смог победить. Поэтому Лагерта не была всесильной, раз проиграла. «Я читаю твои мысли», — предупредила она насмешливо. «И мне это не нравится». Гатс мигом вспомнил Розу, которая любила совать нос не в свои дела. «Раньше надо было думать», — драконица с шумом выпустила из ноздрей пар, что походило на фырканье. «А я твои мысли могу читать?» — спросил Гатс. «Мы можем общаться с тобой мысленно. Что сейчас и делаем?» «Расстояние?» Гатс уже понял, что Лагерта не спешил отвечать на вопросы развернуто, поэтому настроился на то, что информацию придется добывать по крупицам. «Какой ты торопливый», — сказала она осуждающе. «Но мне это нравится. Нужно тебя проверить». Гатс скептически окинул взглядом Лагерту. Проверяла уже, и чем это закончилось, было известно. Один раз победила и возгордился, бросила та насмешливо, и превратилась в женщину. После чего без всяких затей напала, уложив считанные мгновения Гатса на лопатки. «Неплохо», — ответил парень, превратился в туман и выскочил. «Ты умеешь превращаться в человека. Ты наблюдателен», — усмехнулась женщина. Похвально. Во второй раз Гатс не оплошал. Принял удар на блок, и между этими двумя завязалась драка. Притащив своего человека в мир людей, Гатсу какое-то время потратил на то, чтобы укрепить с ним связь и основательно обследовать, что за головная боль ему досталась. Волк был духом гордым и последние лет 500 искренне считал, что ни с кем в союз больше вступать не будет. Он и сейчас не был уверен, что поступил правильно. Слова Аппы его впечатлили, как и сам беловолосый отморозок, да и долг жизни сказался, но все же Гэцу не покидало чувство, что он либо с ума сошел в заточении, либо его развели. Слишком уж много странного произошло. Убедившись, что с его человеком ничего не случится, дух вернулся к дому Зига. Тот вместе с Аппой уже ждал его, накрыв стол. Гэцу отказываться не стал, превратился в молодого мужчину и уселся на скамью. Аппа облик менять не стал и просто развалился рядом. «Рад тебя видеть», — скупо сказал Зиг. «Пока не могу сказать того же самого», — ответил Гэцу. «Хотелось бы услышать объяснение». «Хо-хо-хо», — зафыркал Аппа. «Это можно понять. Раз можно, то рассказывайте», — разозлился дух. «Враг убил короля», — сказал Зиг. «Это я помню», — нахмурился волк. «Ты за ним погнался», — вставил Аппа, — «и был пленен. 12 лет назад, а я крепкий, раз так долго продержался», — хмыкнул Гэцу. Зиг смерил взглядом его худощавое тело, ничего не сказал и пододвинул тарелку. Гэцу, с шумом втянув запахи, с жадностью набросился на еду. До создания связи в своем мире духи питались другими духами. Здесь же, в мире людей, обретая тело, что, вообще-то, было доступно самым развитым созданиям, им открывались человеческие потребности, что многих духов прельщало само по себе. Слишком уж насыщенная гамма ощущений и удовольствий была доступна людям, в сравнении с жизнью духов, чтобы отказываться. «Что дальше было?» — спросил Гэцу, удовлетворив голод. «И почему вы здесь живете?» «Мы теперь хранители», — ответил Зиг. «Никого не впускаем, никого не выпускаем. Угуем», — промычал Гэцу, жуя шмат мяса. «Именно поэтому по нашему миру разгуливают чужаки. Они пересекались с врагом», — заметил Аппа. «Я в курсе», — ответил волк. «Этот запах я всегда учую, только не с врагом». Беловолосый встречался с его дочерью. «Они из одного мира», — уточнил Аппа. «Интересно», — протянул Гэцу, прекратив есть, но, спохватившись, снова вернулся к еде. «И какой же, чавкая?» — спросил он. «Безумный план ты придумал, чешуйчатый», —